с освоением удаканского меднорудного гиганта, поддержанная Министерством природных ресурсов России. Удаканский минеральный сырьевой узел разведанных запасов меди, платины, золота, серебра, коксующегося угля, железа, ванадия, титана, калийных удобрений, глинозема, тантала, редких земель, необия, силиция, третий элементов таблицы Менделеева, всемирового либо общероссийского значения. Все на площади с радиусом 60 километров вокруг железнодорожной станции Чара. По концентрированному потенциалу и стоимости ресурсов это компактное рудное поле сравнимо только с Норильском, многократно превосходит Сухоложское и представляет собою нереализованную надежду и неиспользованное достояние не только Читинской области, но всей России. С учетом этой уникальной концентрации полезных ископаемых выбиралась трасса БАМа. Пробивался 15-километровый Северомуйский тоннель. Планировалась жизнеспособность этой железной дороги. Специалисты акционерного общества «Туманов и компания» предложили новую концепцию освоения Удакана и Удаканского горнорудного узла, отличающуюся от предыдущих. Мы будем опираться на 40-летний опыт производства в экстремальных условиях на старательских началах труда и управления. Реализация Удаканского проекта – это будущее Читинской области, БАМа, нескольких отраслей металлургии России. Полагаю, что участие Москвы в создаваемой для разработки Удаканского месторождения акционерной компании имело бы решающее значение для успеха ее деятельности. Уверен, что коммерческий эффект обеспечения дефицитным сырьем московских и подмосковных производств и политический резонанс проекта превзойдут все возможные инициативы в горно-геологической области деятельности. С учетом важности проекта, значимость которого выходит за региональные и даже общефедеральные рамки, прошу вас принять меня по данному вопросу. Особенность нашего проекта состояла в том, что в отличие от прежних разработчиков, видевших в районе Удакана исключительно медную руду и на ней строивших концепцию освоения, мы указали на редкоземельные, редкометальные, титано-ванадиевые и другие россыпи, открывающие возможность организации крупного территориально-производственного комплекса. Письмо 8 месяцев гуляло по кабинетам правительства Москвы. Ответа никакого не было. Я обратился к Юрию Лужкову с просьбой разыскать это письмо и принять меня для разговора. Прошло еще более полугода, когда обнаружилось. За прошедшее время создана Забайкальская горная компания, основанная правительством Москвы, администрацией Читинской области, Министерством путей сообщения, группой предпринимателей – причем во главе крупных структур компании поставлены дальние и близкие родственники ее основателей, а также людей, известных в российском бизнесе и в политике. Нас там снова не оказалось. Видимо, создание новой компании было сопряжено с такими хлопотами, что у причастных к этому достойных людей совершенно выпало из памяти, чьими идеями и разработками они пользуются. У Юрия Левитанского есть стихи о том, как дураку подарили море. Он потрогал его, пощупал, обмакнул и лизнул палец. Но палец оказался соленым, и тогда дурак плюнул в море. Сначала близко плюнул, потом дальше. Это было ему интересно, но потом и это надоело. Не знает дурак, что ему делать с морем. Он стал играть на берегу в лото сам с собою. То выигрывает, то проигрывает, на губной гармошке поигрывает. Проиграет дурак море. А зачем дураку море? Вопрос поставлен ребром. Зачем дуракам море? Например, море полезных ископаемых. Среди парадоксов, наблюдаемых в экономической жизни России, одним из самых необъяснимых выглядит импорт бокситов и глинозема для алюминиевой промышленности. Построив в Восточной Сибири мощные алюминиевые заводы Шелихов, Братск, Красноярск, работающие на дешевой электроэнергии Ангары и Енисея, страна постоянно изыскивает валютные и экспортные ресурсы для закупки сырья. Основной поставщик российского боксита – объединение «Североуральские бокситовые рудники» работает в опасных горно-геологических условиях с низкой рентабельностью при ниспадающей на предприятия социальной напряженности. Созданные в течение десятилетий мощности российских алюминиевых заводов находятся под постоянной угрозой сырьевого голода. Главные источники боксита и получаемого из него глинозема для алюминиевых заводов России находятся в Гвинее, на Украине, в Казахстане, в Австралии. Когда я летал с геологами над северо-восточной частью республики Коми, мы просили летчиков еще и еще кружить над горной местностью, где поисковики обнаружили и уже подсчитали запасы тиманского месторождения бокситов, способного десятилетиями бесперебойно обеспечивать в полном объеме алюминиевую промышленность России. Месторождение отличается неглубоким залеганием, что наряду с компактным расположением залежи боксита создает благоприятные условия для промышленного освоения. Помимо рядового, там же обнаружены большие объемы дорогостоящих, имеющих устойчивый спрос на мировых рынках, абразивных типов боксита и белого боксита, который необходим для производства высококачественных огнеупорных материалов –